3. Филипп Ломбард, подперев дверь креслом, вздохнул и с облегчением повернулся к ней спиной. Подошел к столику с зеркалом, внимательно посмотрел на себя в дрожащем свете свечи. И тихо сказал. «Да, нелегко тебе далось это дело». И неожиданно хищно улыбнулся. Потом быстро разделся. Лег в кровать, положив часы на столик у изголовья, затем открыл ящик и застыл, глядя на лежащий в нем револьвер.